Ривьер Сале. 1. Солнце раскраснелось, разбухло и вертикально упало в черные заросли. Сразу стало темнеть. Замигал каким-то рыжим огнем маячок Пуэнто-Апитр. Может быть, он хитрым способом сигналил фрегату «Коричневый бык» о том, что русские замыслили небывалое. Но вряд ли жители городка догадывались о планах Артемиды. Знали о них лишь владельцы рыбачьих лодок. В нарастающем сумраке лодки эти, с желтыми фонарями на носу, бесшумно подходили к бригу от западного берега. Видимо, полковник подал им тайный сигнал. Все делалось молча и слаженно. 12-фунтовая коронада — малютка по сравнению с орудиями на крупных кораблях. Но и ее вес для человеческих сил ого-го какой. Почти 20 пудов. Подними-ка такую пушечку. Приподнимали каждую по 6 человек, обвязав чугунное тело тросами. Сзади, на чугунной шишке, называемой «виндгард», у выступа на дульном срезе и посреди ствола. Через орудийный люк спускали на веревках с блоками в подошедшую лодку. Лодка сразу оседала, потом отходила, послушная негромким командам полковника. Офицеры командовали матросами, но видно было, что делают это неохотно. Новосельский сказал вполголоса, когда рядом не было капитана. «Такое чувство, будто меня самого, неживого, спускают с борта для похорон». «Да ладно вам, и без того тошно», — отозвался мичман Сизаров. Коронады, однако, были спущены быстро и без суеты. Капитан приказал ставить весла. Он стоял на юте рядом с полковником. Звезды над палубой разгорались удивительно ярко. По сравнению с ними лодочные фонари казались желтыми свечками. Гриша и Павлушка держались у грот мачты, наблюдая за работой матросов. Никому не были помехой. Но гардемарин Невзоров, суетливо проходя мимо, сказал: «Идите в каюту, не путайтесь под ногами. Один может лечь на мою койку, я спать все равно не буду». «Какой ты весь из себя командир! Прям адмирал!» — откликнулся Гриша. В каюту они с Полем не пошли, там было душно. Гриша вытащил свою постель на палубу и расстелил на привычном месте, у стыка фальшборта с кормовой надстройкой. В 3 шагах от них, у прорезанного в фальшборте полуклюза, возились с тяжелым веслом 3 матроса. Но мальчишки им не мешали. А матросы не мешали мальчишкам. Гриша расстелил пошире постель на досках, места хватило 2. Лежать не хотелось, сели рядышком. Поля опять притиснулся к Гришиному боку. Будто давний маленький знакомый с Ляминской улицы, вроде Агейки или даже братишка, которого у Гриши никогда не было. И дышал еле слышно. Так сидели и молчали они долго, и Гриша почувствовал, что надо бы что-то сказать. Высоко впереди висела большая, ярче других, звезда. Гриша взял за тоненькое запястье Павлушкину руку и вытянул вверх. «Вон, смотри, звезда!» «Этуаль!» Сразу обрадовался Павлушка. Решил, что будет продолжение прежней дневной игры. Но что еще показывать в темноте, Гриша не знал. Одни только тени матросов. С мостика донеслась команда, что-то вроде «навались». Тени у весла зашевелились пуще прежнего. Послышался плеск, голос боцмана «и раз!» И еще. Брик шевельнулся. Стало понятно, что началось движение. Вдруг впереди вспыхнуло пятно света. Это лег на воду широкий луч кулибинского фонаря. «Поехали!» — шепотом объяснил Павлушке Гриша. «По-е-ха-ли?» — не понял тот. «Ну да», — и Гриша вспомнил подходящее слово. «Эн-авант! Вперед!» «Ан-авант!» — шепотом повторил Павлушка и прижался потеснее. Гриша положил на его косматую голову ладонь. Так они сидели неизвестно сколько времени. В темноте и равномерности время то ли тянется, то ли сжимается, не поймешь. Под плеск и размеренные команды «и раз» набегала дремота. Павлушка, тот вообще уже уснул под боком у Гриши, а сам Гриша то проваливался в полусон, то встряхивался и как бы заново видел впереди очень яркую Этуаль. Потом он свернулся калачиком, положил Павлушкину голову себе на локоть и уснул по-настоящему. Сколько прошло времени? Кто ж его знает? Гриша проснулся от того, что случилось непонятное. Тревожное. Тревога эта чувствовалась во всем, хотя не было ни вскриков, ни суеты. А, вот в чем дело. Артемида не двигалась. С Юты слышались негромкие, неразборчивые слова, а откуда-то сверху сдержанные ругательства. Гриша понял. Это на Грот-Марсе матросы пытаются обрубить топорами вцепившиеся в мачту плети зарослей. «Да не махайся ты, как оглашенный! Башку мне снесешь!» — донеслось сквозь нехорошие слова. А на мостике капитан Горцунов сказал офицерам, теперь разборчиво. «Этого следовало ожидать. Нельзя было думать, что все пройдет гладко». Потом послышался голос полковника. Тот хрипло отдавал команды людям на лодках. То ли по-французски, то ли на каком-то здешнем наречии. Брик не двигался. Свет кулибинского фонаря утыкался впереди в глухие черные джунгли и был бессилен перед тьмой. Пахло болотом и какой-то противно сладкой травой. Тьма и неподвижность плотно придавили Гришу душными влажными страхами. Это были и все прежние страхи с тенью ласково беспощадного Ансу, и новые, с похожим на облако мохнатого ужаса духом Матуба. Гриша не боялся утонуть, не боялся попасть в плен или погибнуть в перестрелке. Он боялся вот этого, замешанного на неизвестности, на черной удушливости, ужаса. И ужас был не только за себя, еще и за Павлушку. Господи, что делать-то? «Отче наш», — зашептал Гриша единственную молитву, которую сейчас помнил, — «иже еси на небесех». Павлушка вздрогнул и сел. «Гриша!» Гриша сдавил страх в себе, изо всех сил. Нельзя было, чтобы эта липкая жуть коснулась и Павлушки. Он часто подышал, взял Павлушки на ладони, сложил их у него перед грудью, сказал строго. «Поль, говори со мной. Отче наш!» «Отче!» Гриша вспомнил те же слова по-иностранному, из какой-то книги. «Патерностер!» «Патерностер!» — обрадовался Павлушка и зашептал часто и шелестяще. А Гриша снова стал говорить по-русски. Кончили, вздохнули. Гриша прислушался к себе. Легче ли на душе? Непонятно было. Павлушка вдруг встал на коленки, полез под рубаху, достал что-то. Гриша разглядел при свете звезд, что это — мятая ласточка. Павлушка расправил ее, вдруг сильно размахнулся и послал светящуюся хирандель через фальшборд. Она тут же исчезла в темноте. Павлушка съежился, уткнулся носом Гриши в колени и замер так, словно чего-то ждал. Помогла ли молитва двух мальчишек, или помогла Павлушкина жертва с бумажными крылышками, а может быть и то, и другое? Кто знает? Но Брик вдруг шевельнулся, двинул под облегченный тихий говор матросов. И раз. Страх уходил. Павлушка сел рядом, прислонился щекой к Гришиному плечу и посапывал еле слышно. А Гришу вместо страха сейчас кусала досада от того, что все заняты очень важным делом, а он ничем не помогает Артемиде. Ну а что он мог? Никаких подвигов, вроде как тогда, во время шквала, не требовалось. Смешно, если бы они с Павлушкой сунулись к матросам и начали помогать ворочать тяжеленные весла. До них и не дотянешься, матросы и те работали стоя. Сразу было бы сказано «не мешайтесь-ка, ребятки». И в этом бездействии, а тревога уже откатилась, оставалось одно — снова лечь на бок, устроить рядом Павлушку и сказать ему «спи». И уснуть самому. Потом было обидно понимать, что он, Гриша Булатов, почти целиком проспал выдающееся в истории мореходства событие. Прохождение через таинственный и недоступный пролив Ривьер-Сале морского судна. Не какой-нибудь там лайбы или пироги, а настоящего брига. Такого подвига, говорят, не случалось ни до того, ни после. «Но все же я кое-что видел», — утешал он себя, — «а больше, сколько ни таращи глаза, все равно бы не разглядел и не учуял». Потом ему, правда, казалось, что видел он больше, чем запомнилось с первого раза. Вспоминалось, а иногда и снилось, как почти вплотную к бортам подходили укрытые черными джунглями берега, как тянулись эти джунгли щупальцами к мачтам, как скребли под днищу затопленные стволы, как падали сверху обрубленные мангровые плети. Иногда из ночи доносилось короткое хриплое взлаивание. Потом доктор объяснил, что это, возможно, еноты, их на Гваделупе, видимо-невидимо. Как порой берега расходились, открывая похожие на разливы дегтя плесы. Но свернуть туда было нельзя, там таились мели, камни и подводные заросли. Следовало двигаться узким руслом с доступной глубиной. И каким чутьем полковник угадывал в смоляной воде это русло? После говорили, что морякам помогло и умение старого лоцмана, и прилив, и вода, которую в добавлении к приливу пригнал с океана в соленую реку северо-восточный ветер. Но Грише хотелось думать, что помогла ей торопливая их с Павлушкой молитва и улетевшая во тьму бумажная птичка.